и число. — Ну, если не по церковному, — нетерпеливо спросил Ластик. — Точное время — 4:59:11 13 апреля по западному календарю 23 апреля 1605 года. 400 лет назад. Вот куда, оказывается, закинула хронодыра шестиклассника Фандорина. Он попытался вспомнить, что там такое происходило в начале 17 века. Этот период они в школе еще не проходили. Во Франции 3 мушкетера. А у нас-то что? В 4-м классе читали рассказы по истории Отечества. Кажется, кто-то с кем-то воевал. Наши с поляками точно. Минин и Пожарский, Иван Сусанин. Или это позже было? Эх, попасть бы сюда семиклассникам, все бы про 17 век знал. Хотел Ластик задать Унибуку следующий вопрос, но в это время из-за дверцы донеслись голоса. Один был уже знакомый, мурлыкающий, второй неторопливый, какой-то мокрый, будто человек собирается отхаркнуться, да никак не соберется. Слышалось каждое слово, только вот смысл был мало понятен. — Пожалуйста, князь-батюшка, сам узришь. — Годи, Андрейка, годи. — Вон оно как. Убийца называет собеседника князем-батюшкой, а тут его попросту Андрейкой. Выходит, этот мокроголосый есть главный. — Речешь, годящий отрок-то, — сказал князь. — Собою личен, не смердяч. — Это про меня, — сообразил Ластик и спохватился, — ведь можно включить режим перевода. Шепнул Ванебук перевод, и почти сразу по дисплею поползли строчки. Говоришь, мальчик подходящий? Хорош собой, не протух? По-моему, то, что нужно. Да ты, Василий Иванович, сам посмотри. Василий Иванович, значит, хозяин дома тот самый, на букву «Ш». Не подгоняй. Дай собраться с мыслями. Раздался скрип. Это князь, наверное, уселся. Ох, рискованное дело мы затеяли, Андрейка. Унибук подчеркнул имя и разразился обстоятельным комментарием. В допетровской Руси обращение старшего к младшему в уменьшительной форме не имело оскорбительного или фамильярного оттенка, поэтому правильнее было бы перевести «Андрей». А куда деваться? С каждым днем «вор». Точное значение этого термина вне контекста непонятно. Слово «вор» часто употреблялось не в значении «человек», незаконным образом похищающий чужое имущество, а в значении «государственный преступник». Все сильнее. Кругом шатание и смута. Царь Борис совсем пал духом, а прежде какой орел был. Хоть и не люб он мне, но лучше уж он, чем не весь кто. Новый царь своих бояр назначит, а нас прежних истребит. Уж меня от первого после той истории с дознанием. А ну, конечно, выставить нетленные мощи это сейчас очень помогло бы. Слух про то, что мощи царевича в Угличе творят чудеса, мы уже распустили. Если и в Москве произойдет несколько исцелений, все поверят. Чернь доверчива и любит сказки. Сразу перестанут болтать, будто царевич Дмитрий жив. И не станут слушать призывов самозванца. Тут Василий Иванович замолчал, и из-за стены донесся странный треск. Ластик снова вскарабкался на лавку, прижался глазом к отверстию. В кресле сидел дядька с длиннющей, наполовину седой бородой. Голова у него была покрыта облегающей черной шапочкой, выпирающее брюхо высоко, над самой грудью, перехвачено широким парчевым поясом. Прочие детали одежды Ластик толком не разглядел, так его поразило лицо князя. Левая бровь была опущена совсем низко, так что под ней сгустилась тень, а глаза не было вовсе. Зато широко раскрытый правый блестел и посверкивал, будто зажженная лампочка. Это в нем огонь свечей отражается, — успокоил себя Ластик. Ну, а что человек одноглазый, в этом тоже ничего такого уж ужасного нет. Но здесь князь опустил правую бровь, и глаз потух. Зато открылся левый. Правда, не сверкал, а был туск и темен. Выходит, оба глаза на месте. Василий Иванович задумчиво подергал себя за кончик длинного носа, сунул в рот орех, разгрыз, скорлупки выплюнул на пол. Вот откуда треск-то. Это он орехи грызет. Андрей Тимофеевич, он же Андрейка, почтительно стоял рядом, ждал.